Кто бегает на плацу? На работу мы определились таким вот образом. На кровати в маленькой комнате лежал, разметав простыни, человек. Был душный полдень, и в комнате пахло несвежим бельем, потом, бессонницей. Человек пытался заснуть, но у него не получалось. Мы поздоровались. Немного смутившись, он сел на кровати и сунул босые ноги в носки, как в тапки. Сквозь очки на меня глядели усталые, чуть с хитринкой глаза. «Не знаете, где Розанов?» «Знаю», — почесав кончик уха, ответил человек на кровати и вздохнул. «Розанов — это я, ребята». «Значит, мы к вам. Засуетились мы, боясь упустить и эту возможность определиться в дело». У Розанова был чуть тепловатый голос. Говоря, он доверительно подсматривал из-под очков. Розанов — начальник цеха дезактивации. Он приехал с Кольской АЭС со своими людьми в начале мая. Для них работа началась с неизвестности. Пришлось им полазить в местах, где после аварии не ступала нога человека. Были и женщины среди них, старые, молодые, и все в одной упряжке, мыли полы, приборы и все, что потребуется, без скидок на настроение, усталость или возраст. Одним словом, хлебнули. Нам предстояло принимать у них вахту, но пока мы не знали об этом. Печальный и почерневший от недосыпа и усталости, пахнущий спиртом, Розанов сказал, обнадежив: «Хоть я и не вызывал вас, но вот, может быть, Логинов, он у меня двое суток не вылазит с блока. Да, наверное, это он. Вы располагайтесь пока, а вечером он появится». Логинов был у него мастером. Мы расположились, как могли, в нашем заповеднике. Хотели спросить про белье, но не стали, хватило ума. Попросту заняли спальные места тех, кто жил здесь до нас и уехал. Вечером появился Логинов, круглолицый и приятный на вид, но совершенно ошалевший. Он тут же улегся спать, и поговорить не удалось. На утро, часов около восьми, мы вздумали разбудить его. Однако вышло так, что мы уже опоздали, он был на работе. Так мы и ходили за ним, пока не поймали. Я долго не мог понять, почему с неохотой и настороженностью шел на контакт Логинов и позднее те, с кем мы познакомились из розановской команды. Понять пришлось, когда подошло время сдавать дела самому. Когда тебя осаждают вопросами, цепляются за рукав и требуют, чтобы ты объяснил, рассказал, показал, как это и принято в нормальной жизни, с обидой думаешь: «А что мне показывали? А как же я доходил, где и что лежит, и у кого спросить, и как ответить?» Ребятам с Кольской никто ничего не показывал, некому было. Везде радиация. Кто знает, в каком месте она смертельная и где можно пройти или постоять. Ходили с приборами, но с ними тоже проблема, черт знает, как их доставали. Везде, по всей стране они есть, только не там, где нужно. Хорошо еще был один свой. Военные иногда давали прибор и дозиметриста. И того, кто бы знал помещение внутри корпусов, тоже не было, разве что приблизительно. И не было в неразберихе ни карт, ни схем. А время шло. То, что они сделали, мы оценили вполне. Оценили позднее. И в том, что нам легче было идти по известным маршрутам, идти дальше и сделать больше, была их заслуга. Им не подсказывал никто. Мы располагали информацией. Те, кто пришел после нас, получили подробный отчет о работе и шли по обжитым местам. Это закономерно. На другой день мы с Логиновым выехали на станцию. То, что там было, не укладывалось ни в какие рамки. Хотя я и ждал чего-то особенного, странного, все было не так. Большая, как озеро, лужа перед главным корпусом. В ней десятки брошенных механизмов, машин, зарытых колесами в грязь. Большим муравейником гудит главный корпус. Снуют то и дело десятки людей, мелькают лица, рябит в глазах от знаков военных различий. Хаос? Нет, есть свои законы. Газоны затоптаны сапогами, тысячи ног проходили по ним. На месте у памятника, где цвели георгины, теперь происходит развод техники и людей, теперь это плац. Два раза на дню здесь выстраиваются расчеты, чтобы, заслушав команду, отправиться на работу. Без громкоговорителя не обойтись, не перекричать эту кучу заказчиков с безумными глазами. 10 арсов и вышка, кто заказывал? Я! Взрывается сразу несколько голосов. Давайте по очереди. Чьи 10 КАМАЗов? Сюда, сюда, товарищ подполковник. Техники всем не хватает. Только тому, кто успеет первым. В этом фатальная неизбежность. Сам генерал не ответит, почему, заказывая 10 КАМАЗов и 3 получив, будешь счастлив. С личным составом попроще. И люди в белых робах уводят солдат, чтобы вооружить их тряпками, ведрами, сухим порошком для мытья. Они будут мыть, драить, протирать, будут делать все изо дня в день, пока не очистят стены и кровли, не отмоют полы и поверхности оборудования внутри здания. Это произойдет, но в первые дни в такое верилось слабо. 3 дня ходили мы на работу с Логиновым и убедились, что словами ничего не выразить. Он просто не мог, да и не хотел. Почувствуйте сами, тогда будет легче и разговаривать. Мы включились в работу и бегали по плацу, и разводили солдат по объектам, и лазили там, где надо. Мы пили вместо обычной воды минеральную и радовались горячей пище в обед. Но то уже другая история.